вспыхнул. Он почувствовал, что покраснел до корней волос, и рассмеялся как можно более естественно. «Держу пари, что есть кто-то», — продолжал приставать Шпропшайр. «У вас был опасный огонек в глазах, честное слово». «Что такое творится со мной?» — подумал Рекс. Ему стало стыдно за себя. Он решительно повернулся к своей даме и вступил с ней в разговор, почти не глядя на Дору. Когда наступило время уходить, Дора подошла к нему и шепнула. «Пойдем домой пешком. Тут несколько шагов, а ночь такая дивная». Он взял ее под руку и тут только все понял. Точно пламя потекло по его жилам до самого сердца, и сердце запылало. Почти с ужасом он сказал себе: «Я люблю ее». Ему показалось, что он идет рядом с ней не наяву, а во сне, что он вот-вот проснется и скажет: «Как странно, мне это представилось так реально». Он чувствовал себя во власти чар. Он вдыхал запах лондонских улиц и летний вечер. Он слышал шум движения. Он видел, как из мягкой мглы вынырнул автомобиль с блестящими фонарями. Дора что-то говорила, а в душе его машинально повторялись все те же слова. «Я люблю ее! Я люблю ее!» Он никогда не думал о любви, как о чем-нибудь таком, что могло, что должно было с ним случиться. В его жизни не было для нее места. Даже в последнее время в Оксфорде, где для большинства молодых людей любовь стояла на первом месте, он оставался незатронутым ею. В его жизни играли роль только две женщины — Джи и Дора. И больше ему никого не нужно было. Он и не отдавал себе отчета в том, какую решающую роль сыграло влияние Джи в образовании его характера. Но в этот вечер ему казалось, что он видит перед собой совсем новый, чудесный мир, в котором вместе с тем есть что-то смущающее, опасное. «Как ты молчалив», — сказала Дора. «Мы уже почти дошли, а мне хотелось услышать от тебя, что делается у нас дома». Рекс поспешно, но довольно несвязно стал рассказывать о своей поездке, а в то же время старался крепче прижать к себе ее руку, и ему хотелось крикнуть: «Не отнимай руки! Мне так приятно держать ее!» Думая так, он спрашивал себя, что бы сказала на это Дора. Он не мог разобраться в своих ощущениях. Это было какое-то мучительное, пьянящее чувство, которое совершенно выбивало его из обычной колеи. Он взглянул на профиль Доры, и ему показалось, точно он видит ее в первый раз. Тут только ему вспомнилось, что когда он был в Пойнтерсе, его все время тянуло обратно в Лондон. Он вышел погулять в сад Джи и, стоя около душистых табачных цветов, почувствовал в себе какое-то смутное беспокойство. Но тогда он еще не думал о Доре. Это впервые случилось с ним, когда он представил себе ее влюбленной Шропшайра. Тут только он понял, как будет ужасно, если она полюбит другого. Он не мог допустить и мысли об этом. В тот миг ему казалось, что любовь не может остаться без ответа. Если она зародилась в его сердце, то должна быть и в сердце той женщины, которая ее ему внушила. Он верил в то, что любовь рождает любовь, не зная, что эта вера — ничто иное, как самая мучительная ирония жизни. Может быть, благодаря тому, что он так долго болел и был лишен возможности жить той беспечной жизнью, которую обычно проводят мальчики, в нем развилась наклонность к мечтательности, игравшая большую роль в его развитии. Он вкладывал в свое чувство любви больше, чем всякий другой молодой человек в его годы, а кроме того, вносил в нее одно редкое свойство, обычно несовместимое с любовью. Он мог философствовать. Рекс так много читал, так много мечтал, и если не считать их взаимной любви с Джи, был так одинок, что по взглядам своим мог стать только или мизантропом, или мечтателем.